Глава 29. Павел. У меня в кармане маленькая коробочка с кольцом. Стоимость его — караул. Но я счастлив, что имею возможность купить такой подарок понравившейся девушке. Тут главное второе ее кольцо не потерять, а то неловко будет. Может, оно ей дорого как память? Кстати, интересно, она уже хватилась пропажи? Судя по всему, нет. С детьми забудешь не то, что про кольцо. Тут свое имя не вспомнишь. Когда я застаю Ксюшу, занимающуюся детьми, мое сердце снова ухает куда-то вниз. А в голове вспыхивает странная мысль, что я бы хотел, чтобы художник написал картину. Вот такую, какую я сейчас наблюдаю. Красивая девушка с длинными светлыми волосами сидит рядом с двумя очаровательными детишками в наполненной солнцем комнате. Очарование проходит, как только Роза и Рома замечают меня. Они вскакивают со своих мест, счастливые, и несутся обниматься. А меня накрывает следующая мысль. Мы все, я, дети, Ксюша, мы будто бы семья. Но если Ксюша теперь мама детям, если я отец им, то между собой мы никто. И это крайне обидно. А я очень хочу, чтобы мы с Ксюшей стали друзьями. Для начала друзьями. И вновь себя одергиваю. У нас планируется фиктивный брак. Но дружить нам надо. Ради детей, разумеется. Именно поэтому нам необходимо сходить в ресторан и побеседовать там о делах насущных. Ну и узнать друг друга получше. «А как туда одеваться?» «Как угодно», — отвечаю, пытаясь понять. Ксюша тянет с ответом, потому что и правда не знает, какое платье выбрать, или не хочет со мной куда-то идти. Второй вариант будет очень обидным. «Но ведь рестораны бывают разные», — улыбается. И я вдруг понимаю, что из-за того, что у нас разные финансовые возможности, разный уровень, Ксюша и правда понятия не имеет, что от меня ждать. Вот я болван-то. Подойдет что-то классическое, может, и юбка с блузкой, кофточка какая-нибудь. Это не пафосное место, там мило и вкусно. Поняла. Заметно расслабляется. Значит, дело не во мне. Ксюша и правда хотела уяснить дресс-код. И когда идем? Как только переоденешься. Мы тоса пойдем, деловито сообщает Роза, а Рома активно кивает. Но нет, в мои планы присутствие детей точно не входит. Я присаживаюсь на корточки и мягко объясняю. Мама устала и хотела бы погулять во взрослом месте, понимаете? А вы пока днем поспите. Правда, спать они и не особо любят. Топает ножкой очаровательная Розочка. Она гораздо более избалованная, нежели брат. Хотя и он уже куксится. Не хотят соглашаться с перспективой расставания с мамой. Она вернется через 2 часа. Как только вы ляжете спать, поспите. Вот и проснетесь, и мама будет дома. Но моих слов недостаточно. Надо, чтобы пообещала сама Ксюша. Не то чтобы дети мне не верят, но будем откровенны. Я их уже неоднократно накалывал. А вот Ксюша точно нет. Но какие ее годы? «Я вернусь вечером», — твердо кивает. «Нам с папой надо во взрослое место». «Листолан для всех», — схлипывает Роза, грамотная. «Потому что мы частенько ходим туда втроем, а дети обожают сидеть на стульях перед огромными тарелками и ковырять вилкой картофельное пюре». Но Ксюша мотает головой. «Есть рестораны для взрослых дядь и теть, и нам как раз туда надо. А следующий раз мы сходим с вами в обычный. Идет?» Ребенку приходится соглашаться. «Ну, если мама уверена в подобном, то все, без вариантов». Домработница уводит Розу и Рому пообедать, а Ксюша отправляется в свою комнату переодеться. Что же касается меня, то я шагаю по коридору туда-сюда, с трудом сохраняя терпение. Интересно, у меня есть шанс понравиться Ксюше по-настоящему? Да и вообще, если бы она могла забеременеть, если бы муж не оказался таким козлом, или если бы у меня не было детей, то согласилась бы она со мной пообедать? Да нет, конечно. А еще я уверен, что Ксюша не алчная. Девушка выходит из комнаты в черной шелковой рубашке и бежевой юбке. На шее нитка жемчуга, волосы завязаны в хвост. Удивительно красивый образ. И ведь подходит для любого кафе или ресторана. Ксения прекрасно знает, что такое вкус. «Отлично выглядишь», — улыбаюсь, с трудом сдерживая порыв, чтобы не взять ее за руку. «Да какое за руку? Ксюшу хочется поцеловать в губы. Спасибо». Мы молча спускаемся на первый этаж. Автомобиль стоит уже возле крыльца. На Ксюше лодочки с низким каблуком, но в таком виде идти по дорожкам совсем неудобно. Я помогаю ей накинуть пальто, затем сам открываю дверцу машины. Я дико смущаюсь, и это отвратительно. Надо как-то занять паузу, пока будем ехать. Ты любишь морепродукты? Водитель выезжает с территории особняка. Погода немного портится, но это ничего. Мы направляемся в ресторан с видом на лес и реку. Оттуда хорошо смотреть закаты, но ветер и дождь даже лучше. Глядя на непогоду через стекло, особенно остро чувствуется уют, а еда кажется вкуснее. «И морепродукты, и мясо, и рыбу», — поворачивается ко мне. «Я все люблю». «Ну, хорошо», — киваю. «Тогда, может, есть предпочтение относительно кухни? Вот я, например, не люблю грузинскую». Ксюша в ответ улыбается и пожимает плечами. «В любой кухне можно найти что-то вкусное». «Блин, и ведь даже не пытается сделать вид, что сидит на диете». Не набивает себе цену, не капризничает. Ксюша такая, какая есть. А может, я просто влюбился, и мне кажется прекрасным все, что она говорит? Сжимаю в кармане коробочку с кольцом. Да, я, наверное, влюбился. Иначе зачем так усложнять обычное заявление, которое можно подать через госуслуги?